глаза и на небо смотрю. Солнце встает и сменяет луну. От прошлого остались воспоминания. Начинаются новые испытания. Начинаются новые испытания. Что этот день нам с тобой принесет? Не знаю я и не знаешь ты. Я знаю, просто надо жить. А жить это значит любить. А жить это значит любить. Завтра, но точно знаю я, что этот день мне не просто послан, он будет прожит не зря, он будет прожит не зря, что этот день нам с тобой принесет, не знаю я и не знаешь ты, я знаю. Просто надо жить, а жить это значит любить. А жить это значит любить. А жить это значит любить. А жить это значит любить.